на немецком, затем сел и на протяжении 2 часов не произнес ни слова. Иногда глаза ливанца закрывались сами собой, будто его неудержимо клонило в сон. При этом он абсолютно не реагировал на удивленные взгляды, которые время от времени бросали в его сторону американец и француз. Невозмутимый Рэп продолжал деловую дискуссию. Он излагал одну из своих магистральных идей по поводу нефтяных перевозок. Оборудовать столько судов, сколько возможно, и таким образом, чтобы в случае необходимости перевозить другие грузы, дабы исключить обратные порожние и, следовательно, нерентабельные рейсы между Европой и Персидским заливом, а также другими нефтяными регионами. В то время новая идея. Наконец, перешли к чудовищно сложным расчетам, включающим множество параметров, в том числе валютные курсы. Субис, учившийся в политехнической школе, не считая других учебных заведений, попытался подвести итоги. Тогда своим тихим, тоненьким голоском Несим произнес: «Не тратьте зря время, пожалуйста. Точные цифры таковы». И начались ошеломляюще сложные подсчеты, которые он производил в секунду. Из всех приближенных короля Несим определенно был самым оригинальным. За его кажущейся апатией скрывался поистине дьявольский ум. Никто, кроме него, не называл Рэба на «ты», за исключением Диего, но Диего не был приближенным короля, он был всего лишь его тенью. К тому же один Несим считал быстрее Рэба, в этом отношении он был просто гений. Но ливанец обладал и другими талантами, столь же скрытыми, как первый. 2 человека попытались нарушить беспредельную монополию крупных компаний в нефтяном бизнесе, напрямую вступив в контакт с эмирами, производителями черного золота. Одним из них был Людвиг, и если частично ему и удалось преуспеть в этом, тем не менее он навлек на себя много неприятностей, в частности всеобщий бойкот, который нанес ему большой ущерб. Вторым был Рэб. И в его случае все произошло без малейших осложнений, благодаря гармоничной игре камерного оркестра в составе Петридиса, Субиза и Несима Шахадзе. Партию виолончели исполнял швейцарский банкир по имени Алоис Кнап. Тот Кнап, которого Рэп Климрад, может быть, никогда бы не встретил, не случись необыкновенной и трагической истории в Цюрихе. Молодая пара вошла ровно в 10 часов утра. Банк был расположен, он находится там и сейчас, на Банхофштрассе, главной артерии города, соединяющей вокзал с Бурклеплац, что на берегу Цюрихского озера. Это было роскошное, но строгое учреждение, где разговаривали только в полголоса, стены ему украшали дорогие картины, повсюду белый мрамор, ящики с красной геранью и выставленные наподобие церковных ковчежцев, кофры с целым набором золотых монет, всевозможные чеканки и разноцветными иностранными банкнотами, часть которых была особенно экзотична. Стук упавшей зажигалки вполне мог прозвучать здесь, как гром средь ясного неба, или как сигнал всеобщей тревоги. Вошедшие были необыкновенно красивы, но как-то не сочетались друг с другом. На ней был белый костюм от Кристиана Диора, на шее сказочное колье из изумрудов и бриллиантов. Это была самая красивая из женщин, когда-либо касавшихся туфелькой от Шарля Журдана пола швейцарского банка. И в самом деле, от одного взгляда на нее у Тадеуша Тепфлера, тогда 26-летнего помощника директора, дух перехватил. Труднее, пожалуй, объяснить, почему спутник молодой женщины также произвел большое впечатление на Тепфлера. В движениях этого очень высокого и худого человека ощущалась какая-то скрытая сила, а глаза были удивительно светлые и задумчивые.